«Ничего себе, безобидными», – пробормотал Никор, почесывая ушибленное место. «Но вы хоть что-то поняли?» – обреченно спросил Гнивер. «Судя по вашим лицам, мало кому что дошло. Лица как лица, лица как лица», – передразнил младшего брата Гнивер. «Да поймите же вы, нельзя так пренебрежительно относиться к высшим силам и беспричинно дразнить и оскорблять тех, кто сильнее тебя. В этот раз обошлось, но в следующий. Гартош, ты лучше других должен понимать, к чему это может привести». «Почему я?» — вскинулся Гартош. «Да потому, где ты, там неприятности. И часто эти неприятности ты заслуживаешь сам. Вспомни, со скольких передряг ты смог выбраться самостоятельно, без чьей-либо помощи. То-то же. Когда-то тебе перестанет вести, а мне совсем не хотелось бы потерять брата. Так чем ты откупился от того беса?» Попытался увести разговор в сторону Гартош. «Неважно. Но надеюсь, что это того стоило». Эмоциональная речь Гнивера произвела впечатление на всех. Кто-то стыдливо прятал взгляд, другие хмурились и раздосадованно чесали затылки. Одним словом облажались. Что тут еще скажешь? Хотя совсем уж глубокого раскаяния не испытывал никто, даже самые совестливые из этой семерки, Вирон и Дебор. Ладно, что хотел вам сказать, то сказал, что мог сделать, то сделал. Надеюсь, не все пропало зря. Да, поняли мы все, успокоил брата Гартош. Не полезем туда больше. Хорошо бы. Хотя речь шла не только о сегодняшнем случае. Теперь я вас составлю окончательно. У меня слишком много дел. Ну а вы отдыхайте, веселитесь, но не забывайте о том, что здесь произошло. Гнивер откланялся и направился к выходу. Гнивер. Гартош нагнал брата. Дед узнает о сегодняшнем случае. Не узнает, а уже знает. Это его замок. И от него здесь ничего не скроется. Нехорошо как-то все получилось, ну да ладно. Спасибо тебе, брат. В который раз ты пытаешься научить братца уму-разуму? Ни за что. Хотелось бы, чтобы тебе это пошло на пользу. Гартош только вздохнул, ему бы тоже этого хотелось. Ну, давай, рассказывай, как ты попал в библиотеку, наседал на Альканелири. «Карлики тебе что-нибудь сделали?» «Глумились, наверное», — участливо спросил Гартош, припомнив другу зачарованный лес. Алькан бросил на него испепеляющий взгляд. «Это над тобой можно поглумиться, а со мной такие номера не проходят. А как попал сюда?» «Да очень просто. Оттуда, из тронного зала, имеется прямой ход в библиотеку. Протащили меня по нему и выпихнули здесь». «Нет здесь». Алькан растерялся. «Где-то здесь была дверь, я же помню». «Помнил». «Все ясно», ему глаза отвели, чтобы не запомнил, где начинается прямой ход в гномий тронный зал, объяснил Вирон. Судя по поведению Алькана, по его бестолковому метанию, так оно и было, он так и не смог найти дверь, через которую попал в библиотеку лорда Руткера. Но это друзей уже не огорчило, они были рады, что все так закончилось. И черт с ними, с демонами и духами, которых не удалось поучить хорошему поведению. Главное, что никто по-настоящему не пострадал, что они снова вместе, молоды, полны сил и энергии. А приключений им хватит и в долине, в Реглисе. Тем более, что место там нагретое. Но по мнению Никора, лезть к гномам все-таки стоило, хотя бы ради того, чтобы услышать нечеловеческий визг испуганного Алькана. С ним согласились все, кроме самого Алькана, естественно. 19. Пребывание академиров в следующих трех легионах. Вепрях, шершнях и драконах не отметилось чем-то особенно значущим. Академия дала им достаточно знаний, чтобы чувствовать себя уверенно в любом легионе. И что академиерам сейчас требовалось больше всего, Это практика. И будущие офицеры ее получили. Они воочию увидели, как действует военная элита, и постарались перенять их богатый опыт. Для Гартоша ни пехотный, ни стрелковый легион не представляли особых проблем, он неизменно был там одним из лучших. А вот легион тяжелых метательных орудий младшему осколу не поддался. У Гартоша просто голова кругом шла, когда он пытался вникнуть в принципы действия катапульт, это было выше его понимания. И если с баллистами дело шло в общем-то неплохо, то катапульты оставили тяжелое впечатление. Из всей группы лишь с десяток академиров овладели тайной обхождения с этим оружием. И среди них оказался Дебор. В общем, после легиона драконы Гартош чувствовал себя не совсем уверенно. И поднять его настроение смогло только одно – свадьба Гнивера. Свадьбу лорда Гнивера из рода Осколов и Магессы Альвильды из рода Казаров решили сыграть в замке Реглис, в отчине Осколов. У лорда Дангала, герцога Таранского и главнокомандующего армии Виктании имелись свои дворцы и замки в герцогстве, врученном ему императором. Но Дангал не часто в них появлялся, больше времени он проводил в столице, либо в войсках. Так что он не очень сопротивлялся, когда лорд Руткер заявил, что свадьбу внука лучше сыграть в родовом замке Осколов. Родня же самой Альвильды наличием подходящих дворцов и замков похвастать не могла, поэтому с готовностью согласилась на предложение своих новых родственников. Свадьбу играли с размахом, род Осколов являлся одним из самых древних и влиятельных родов империи. На торжестве должен был появиться сам император с сыновьями, причем подобные мероприятия предполагали, что самому высокопоставленному лицу империи придется довольствоваться ролью простого гостя. Гартош успел к самому началу торжества. Он, как и большинство гостей, прибыл через подпространство. То, что произошло с замком, его немного обескуражило. Замок преобразился. Около 1000 гостей требовали много места, и казалось, что замок не сможет вместить такое количество знатных гостей, а ведь еще сопровождающие, слуги. Но лорд Руткер блестяще решил эту проблему. Он договорился с хозяйкой и открыл для людей эльфийскую часть замка. Правда, это имело и обратную сторону. Эльфийская территория выполняла роль буфера, который сдерживал особо злопакостных существ из нижних уровней, и теперь этот барьер пропал. Поэтому пришлось усилить охрану на границе с гномьими залами, но в этом проблемы не было, магов и воинов в распоряжении лорда Руткера, Дангала и Гнивера находилось предостаточно. Гартоша и Катана тут же подключили к организации праздника. В их обязанности входило помогать принимать и размещать гостей. Так как опыта в подобных мероприятиях у них было немного, а Гартоша его не имелось и вовсе, им поручили заниматься наименее знатными гостями, в основном друзьями Гнивера и Альвильды, большинство из которых были молодыми магами. Братья без особого восторга взялись за эту работу, особенно Гартош. В отличие от Катана, в управленческих делах он смыслил мало. Но приказы деда сейчас не обсуждались. Но оказалось, они зря боялись своей роли администраторов. Тот контингент, который им пришлось принимать, был особый. Молодые маги оказались людьми веселыми и неприхотливыми, и проводить с ними время было одним удовольствием. К тому же нравы еще в Академии магии сложились, мягко говоря, весьма свободными, а симпатичных магесс среди приглашенных нашлось довольно много, так что ребята в обиде на остались, и не теряя времени, составили список своих потенциальных подружек. Женщин, занимающихся магией, называли магессами или магинессами, неофициально – магинями, и совсем неофициально, можно даже сказать несколько презрительно, их называли магичками. А именно так, чаще всего, они называли друг дружку. Пожалуй, магия была единственным занятием, где женщины могли чувствовать себя наравне с мужчинами. Именно магия давала им чувство свободы, независимости и средства к существованию. Поэтому неудивительно, что этой профессии стремилась овладеть как можно больше девушек. В академиях магии всех уровней, не менее половины учащихся являлись именно женщинами. Как правило, они специализировались на бытовой магии, но иногда появлялись магессы, которые могли посрамить мужчин, и не в чем-нибудь, а в боевой магии. До сих пор в Виктании из уст в уста передавались истории о княгине Алинейской, не поделившей чего-то с императорским двором и поднявшей мятеж. В короткий срок, силой своей магии, а также благодаря полководческому таланту, она подчинила себе весь северо-запад империи, и тогдашнему императору стоило немало крови и нервов, чтобы усмирить бунтарку. Ходили слухи, что молодые магини до сих пор почитают княгиню как свою покровительницу, поклоняясь ей чуть ли не как богине. Казалось, девушек магинь не особо интересуют такие обременяющие обстоятельства, как брак, но братья чувствовали на себе их заинтересованные взгляды. Уж больно хороша вырисовывалась перспектива породниться с могущественным родом Осколов. Не очень любящий кичиться своим происхождением Гартош в очередной раз убедился, что оно может послужить хорошую службу. Торжественную церемонию с ее монотонным пением жрецов разных храмов и богов Гартош выдержал с трудом, и если бы не то обстоятельство, что его вместе с Катаном и Витаном поместили в самую гущу знатных гостей, он бы уже давно оттуда улизнул. Немного помаявшись, он занял себя тем, что пересказал Витану свои последние приключения, чем вызвал у сына императора завистливые вздохи. Затем юноши принялись обсуждать женскую половину собравшихся. Гартош убедительно нашептывал принцу о преимуществе общения с простыми могинями, по сравнению с дочерьми знатных папаш и мамаш. «Ты только подумай, все эти лорды и делисы только и думают, как бы породниться с кем-нибудь познатнее и побогаче. А могини они веселые». Этот главный аргумент Гартош подтвердил кивком в сторону молодых могинь. Улыбки и смешки в кулак служили подтверждением его словам. Свадьба подружки у них не вязалась со скучными и нудными мероприятиями. Скорее бы уже за стол и танцы. Да и сама подружка, судя по всему, не совсем прониклась значимостью происходящего, если ее что и распирало, то отнюдь не гордость, а душивший ее смех. И только Гнивер, как настоящий лорд, был строг и невозмутим, с самого начала совместной жизни беря на себя самые тяжелые и неприятные супружеские обязанности. Но, наконец, нудное и скучное закончилось, и гости потянулись к главному месту любой свадьбы, к длинным столам. Каждой группе гостей отвели свои участки, и первоначально этого придерживались, а потом... Гартош потащил Витана подальше от высоких гостей и поближе к могиням. Сюда почти не доносились многочисленные тосты и здравницы. То есть, по задумке устроителей, каждый тост и каждая здравница с помощью магии должны были слышны за каждым столом, но молодые маги нашли способ, как нейтрализовать сие нехитрое заклинание, и оно совершенно не мешало им общаться друг с другом. Гартош с Витаном втиснулись рядом с отмеченными ранее огненно-рыжей и угольно-черной могинями, и встречены были весьма приветливо. Гартош на правах хозяина начал представление. «Мой друг Витан, а два этих прекрасных создания Стейласса и Ажейла, твоего друга мы несколько раз видели на разных церемониях», — улыбнулась в ответ прекрасное создание по имени Стейласса. «Наверное, его высочеству утомительно на них присутствовать». «Да нет», — хотел было возразить его высочество, но ему бесцеремонно наступили на ногу, и он умолк. Вместо него заговорил Гартош. «Да, если бы вы знали, как много важных дел упало на эти молодые, но уже крепкие плечи». Витан снова хотел возразить, дел-то ему еще не поручали, но, получив тычок, снова промолчал. Стейласса потянулась пощупать крепкие плечи принца, и, судя по ее восторженному возгласу и густо покрасневшему Витану, осталась довольно нащупанным. По-видимому, там одними плечами не обошлось. Она повернулась к подружке и поделилась радостью. Только предостерегающий кулак за спиной Витана удержал рыжеволосую красавицу повторить подвиг своей подруги. Принц с непривычки мог просто не выдержать такого напора и сорваться с места. Но дальше, после нескольких бокалов вина, обстановка разрядилась. Витан перестал сжаться, став более тесно общаться со своей соседкой. Но столы столами, а молодежь желала танцевать. По мраморному мозаичному полу раздавались чьи-то нетерпеливые постукивания каблучков, кажется, со стороны невесты. Музыканты намек поняли правильно, и под легкую мелодию огромный бальный бал стал заполняться пришедшими не только набить брюхо. Несколько обязательных церемонных танцев, и по залу разнеслась задорная музыка, под которую начала подпрыгивать даже императрица. Подобная музыка звучала как на простых сельских свадьбах, так и на свадьбах в императорских семьях, и именно эту музыку ждала жаждущая танцевать молодежь, да и не только молодежь. Натанцевавшись, Гартош увлек свою подругу к столу. Опустошив пару бокалов, они начали нехитрую беседу. «Так ты говоришь, магией занимаешься?» «Да, колдую потихоньку». «Какому виду магии ты себя посвятила?» «Лекарскому». «Хорошее дело, сам не раз бывал в руках твоих коллег. Хотя меня самого мало увлекает ковыряться в чьих-то кишках, сращивать кости и успокаивать несчастных. А меня вот увлекает. И я не раз спасала бедолаг, уже готовых расстаться с духом и душой. Я не спорю, дело, конечно, полезное. Но мне кажется, что все лекари немного того». Гартош покрутил пальцем у виска. «Постоянно в чем-то ковыряться, то в крови, то в дерьме, то в мозгах. Тут неудивительно и самому голову потерять. В чем-то ты прав. Но ведь кому-то нужно этим заниматься. Я бы не стал. Ну конечно, махать мечом лучше. Само собой, важно», подтвердил Гартош. «Настоящее мужское занятие. А магия не мужское. Мужское, но не совсем». Беспечный и самоуверенный тон Гартоша начал выводить Ажиилу из себя. «Ты хочешь сказать, что твой брат и твой дед занимаются не совсем мужским занятием?» Гартош замялся. «Нет, я не это имел в виду. А что? Может быть то, что магия не совсем женское дело? Что нам лучше сидеть дома и выращивать цветочки?» «Я этого не говорил, ты сама это сказала. Значит, ты все-таки так думаешь. А что бы вы без нас делали? Обошлись бы как-нибудь». В свою очередь раздраженный тоном Ажиилы отрезал Гартош. «Конечно, обошлись бы. Натворите, дух его знает что, а мы потом страдай за вас. Ладно, малыш, обойдешься и ты как-нибудь без меня». Ажиила бросила на Гартоша презрительный взгляд, резко встала и почти выбежала из зала. Оставшись один, Гартош сидел и тупо ковырялся в тарелке. Намек на его молодость, если не разозлил, то раздосадовал, это точно. Да не такая уж большая между ними разница в возрасте. Всего каких-нибудь 5 лет. Увидев бегство подруги, к нему поспешила Стейласса, притянув за собой прилично подвыпившего Витана. «Что у вас здесь произошло?» — обеспокоенно спросила она. «Да так, обсудили кое-чего и не сошлись во мнениях». «Хорошо же вы обсудили, если она убежала вся в слезах. Она первая завелась. Ее можно понять, ей в жизни досталось, на 10 хватит. Так что же, мне ее за это в задницу поцеловать? Мог бы и поцеловать. Правду я сказал, что все лекари чокнутые, особенно маги-лекари. Гартош заработал еще один презрительный взгляд, и Стейласса убежала догонять подругу. «А что тут у вас?» Пьяно икнув, поинтересовался Витон. «Не бери в голову. Все бабы дуры. Давай лучше выпьем». «Давай», — с готовностью согласился принц. Они выпили. Затем еще и еще. И вскоре пьяные песни двух недорослей, один из которых был императорских кровей, начали привлекать к себе повышенное внимание со стороны окружающих. «Хватит спаивать моего ухажера», — остановила Гартоша, протягивающего Витану очередной бокал, как-то незаметно вернувшаяся Стейласса. «Ему пора протрезветь, да и тебе тоже. А то ваши высокородные папаши уж больно хмуро на вас посматривают». Молодая магиня сделала несколько пасов руками над головой Витана, затем повторила то же самое с Гартошем. Мигом протрезвевшие гуляки уставились друг на друга. «Вот так-то лучше», — довольно произнесла Стейласса, увидев осмысленность в их глазах. «Пойдем танцевать», — потянула она принца, — «хватит напиваться». «А где Ажейла?» — крикнул ей вдогонку Гартош. «Там». Стейласса махнула рукой. «Общается с хозяйкой». «С кем?» Гартош мигом смекнул, с какой хозяйкой общается его разобиженная подруга, и бросился из зала. Ажейлу он нашел в знакомом зале, с иногда танцующей композицией. Она действительно разговаривала с хозяйкой эльфийского дворца. На удивление, кроме них в этом зале никого не было, и никто не мешал беседе магини и призрака. Появление Гартоша прервало обсуждение горькой женской доли. При его приближении хозяйка начала таять, и Гартош заработал еще один презрительный, хотя нет, скорее укоряющий взгляд. Он подошел и приобнял Ажелу за плечи. Она не стала сбрасывать его руки. «Ты прости меня, что-то на меня нашло. Да я и сама виновата». Сорвалась. Гартош поцеловал девушку в щеку, затем в шею. Ажейла развернулась и ответила жарким поцелуем. Вокруг вдруг разлилась чудная музыка, скульптурная композиция ожила, задвигалась, и зал преобразился. «Ой, какая прелесть!» — воскликнула магиня, и еще тесней прижавшись к Гартошу, воззрилась на царящее вокруг веселье. С благодарностью подумав о хозяйке, так вовремя помогший их примирению, Гартош провел рукой по стройному телу девушки, и распаляясь все больше и больше, попытался залезть под ее обтягивающее платье. «Не сейчас», — мягко остановила его Ажейла. «Давай насладимся этой красотой, а потом вернемся к гостям». Она взглянула в глаза своему кавалеру и, увидев в его взгляде некоторое разочарование, добавила: «Ты все получишь потом, ночью. Все, что захочешь, а может и больше». Казалось, вечность пребывали они в этой сказке, а затем возвратились в бальный зал. А ночью Гартош убедился, что слухи об очень вольных нравах среди магов не были преувеличением. Утром Ажейла и Стейласса, сославшись на занятость, покинули замок Реглис. Ничего удивительного в этом не было. Так поступали многие гости. Одни прибывали, другие убывали. Не вызвал удивления уход и двух подружек магинь. Удивление то он не вызвал, а вот истерику со стороны Витана вызвал нешуточную. Влюбчивый принц рвался броситься на поиски своей возлюбленной, без которой он, после прошлой ночи, жить не может. Если нужно, то он подключит к этому и первый императорский легион, и тайный легион, да и всю армию тоже. И хотя Гартошу самому было муторно на душе, он как мог успокаивал убитого горем друга. «Да пойми ты, Стейласса тебе не ровня. Это девушка другого покроя, другой среды. Ты хочешь сказать, что она слишком низкого происхождения, что такие как она не становятся принцессами? Так знай, мне все равно какого она происхождения, и в нашей семье уже случалось, когда простые девушки входили в императорскую семью. Вообще-то я хотел сказать другое. Ты не совсем понимаешь, кто такие магини. Они больше всего ценят свою свободу. И я не уверен, что она захочет поменять свой образ жизни на жизнь принцессы, которая много в чем ограничена. Ты думаешь? Да. Я уверен, что Стейласса так поступила именно потому, что ей больше дорога своя свобода. Ну, может, немного потому, что у вас разное происхождение. Но это лишь подтверждает, что она девочка умная и понимает, как ей будет трудно при дворе, где ей каждый может ткнуть в глаза родословный. Да я понимаю, что ты любому рот заткнешь, даже императору. Но главное здесь то, что я тебе сказал раньше. Она не захочет быть запертой в клетке, пусть даже в золотой. Аргументы Гартоша были убийственны, особенно про род императора. А отец у Витана был мужик суровый, такому особенно рот не заткнешь. Принц притих и зашмыгал носом. Так ты говоришь, что ей больше по душе свобода, что стены императорских дворцов для нее слишком тесны. Да-да, именно так я и говорю. Выбрав самое удобное объяснение ухода Стейласы, и с облегчением вздохнув, Витан поспешно шагнул следом за Гартошем, навстречу новым приключениям, и среди них наверняка будут романтические. В комнате у молодоженов сидело четверо: Гнивер, Альвильда, Ажейла и Стейласса. В большом зеркале перед ними отображалось с помощью магии происходящее в замке. Не укрылся от них и разговор Гартоша и Витана. Вот уж не думала, что стены императорского дворца для тебя слишком тесны. С удивлением и восхищением воскликнула Ажейла. Да, я такая. Тяжело, но гордо вздохнула Стейласса. Тяжела доля принцесс, затянула Ажейла. Свобода превыше всего, подхватила Альвильда. Да ну вас всех, взорвалась несостоявшаяся принцесса. Вот сейчас вернусь и возьму мальчишку в оборот. Посмотрите, какая из меня получится прирожденная принцесса. Успокойся, подруга, не рви сердце, одернула ее Ажейла. Мне кажется, Гартош все доходчиво объяснил, не только Витану, но и тебе. И даже если принцу удастся убедить императора, что он жить без тебя не сможет, в чем я сомневаюсь, то твоя жизнь при дворе действительно может превратиться в ад. Да знаю я, размечталась немного, но Гартош действительно все доходчиво объяснил. Умненький мальчик, поддакнула Ажейла. Только умненький. Вскинув чайками брови с иронией и любопытством спросила Альвильда. Хотелось бы надеяться, что мой брат показал себя не только сообразительным парнем, вступил в разговор Игнивер. Ажейла рассмеялась и, забравшись в кресло с ногами, мечтательно произнесла. Не беспокойся, твой брат показал себя совсем не мальчиком. Не знаю, откуда он в своем возрасте всего и нахватался. Неудивительно, что эта дурочка Лури из зачарованного леса так о нем беспокоится. Ты виделась с дриадами? Заинтересовалась Альвильда. Да, нужны были кое-какие компоненты для мазей. Разговор незаметно перешел на профессиональные темы, и о несостоявшейся любви Витана и Стейласы забыли, или попытались забыть. Темноволосая магиня украдкой вытерла скатившуюся по щеке слезу и включилась в новую тему. 20. Возвращаться в академию после столь насыщенного отпуска Гартошу не очень хотелось. Но делать было нечего, он будущий офицер, нужно привыкать к резкой смене обстановки. Тем более, что практика предстояла всего в одном легионе, морском. Правда, этот легион после драконов вызывал некоторую неуверенность, ведь с морем многие академиры не сталкивались, и у самого Гартоша был не очень большой опыт общения с этой стихией. Но пребывание в легионе не обещало быть долгим. Обычное ознакомление и все. Едва выйдя из-под пространства в военно-морском порту Ашуры, академиры сразу окунулись в непривычную для них атмосферу. Это был абсолютно другой мир, мир моря и всего, что с ним связано. Маги, перебросившие через пространство не умеющих это делать академиров, отправились за новой порцией пассажиров, а счастливцы, оказавшиеся в первой партии, да те, у кого с подпространством было все в порядке, побежали к огромному, мерно дышащему зверю, имя которому – море. Многие видели море в первый раз и отнеслись к нему с опаской. Тут же начался спор, что лучше – море, горы, степи или леса. Каждый доказывал превосходство родной для него местности. Орущие академиры перекрикивали даже чаек, а с прибытием всей группы спор разгорелся с новой силой. Прервать его смог только пронзительный свист. Разом умолкшие академиры увидели неподалеку невысокого коренастого бородача в невиданной до сих пор форме. «Слушать сюда, мальки. На 3 недели я ваш папа, мама и командир в одном лице. Звать меня Боцман Ереги. Мои приказы выполнять беспрекословно, иначе, в открытом море выброшу за борт и пойдете ко дну крабов кормить. Сомневаюсь, что кто-нибудь из вас сумеет плавать. Или я ошибаюсь? Я умею», — раздалось несмелое из плотно сгрудившейся группы. «Я, и я умею. Хватит якать», — рявкнул боцман. «Умеющие плавать, выйти из строя». Умеющих плавать набралось не меньше 3/4 группы. Ереги довольно почесал бороду и с доброй отеческой улыбкой произнес: «И то хорошо, не все значит потонут. Значит так, сегодня у вас праздник. Я покажу вам морской порт, а потом мы отправимся в Ашуру, и вы увидите морские ворота Виктании. А теперь, детки, возьмитесь за руки и топайте за мной». Местом базирования морского легиона оказалась небольшая бухта, узким клинком врезающаяся в скалистый берег. 3 десятка небольших шхун и 2 десятка галер, вот и весь легион. На вопрос, зачем легиону такое устаревшее явление, как галеры, Ереги ответил обстоятельно: «В открытом море галере с парусником спорить тяжело, это конечно, но дело в том, что мы в открытое море ходим не так уж и часто, все больше возле берега болтаемся, контрабандистов ловим. Вот здесь галеры и доказывают свою пользу. А если еще штиль, так им вообще цены нет. Да еще в торговом порту мы держим с 5 галер, а в той тесноте только от них и есть толк. Маневренные, быстро скорость набирают, в общем, там они просто находка. А зачем в порту галеры? Там кого бояться? Не бояться, а заставить себя уважать. Сканьеры без наших галер весь порт под себя подмяли бы. А так остерегаются. Ладно, хватит бакланов дразнить. Пойдем, поближе посмотрите, а потом в город. Господин боцман, а можно будет искупаться? Это кто ж там такой смелый? Академир Гартош. Ишь ты. Ты море хоть раз видел, чтобы так сразу купаться? А вдруг краб за яйца схватит? Я целых 3 раза бывал на море, гордо выпятив грудь, заявил Гартош. И еще ни разу никто не хватал. Ну, если 3 раза, тогда конечно. Посмотрите на корабли, и отведу вас окунуться. Есть здесь неподалеку местечко. Небольшую бухту, именовавшуюся военным портом, осмотрели быстро, и боцман повел молодежь к месту для купания, именовавшуюся пляжем. Они обогнули крупное скальное нагромождение и вышли на усеянный разнокалиберной галькой берег. «Здесь не глубоко, как раз для вас, но все равно, будьте осторожны. Кто не умеет плавать, далеко не заходите, у морских духов шутки своеобразные. Любят они таких мальков, как вы, на глубину утаскивать или ноги водорослями заплетать. И не забывайте про крабов». Едва дослушав наставление боцмана, несколько академиров, самые опытные и отважные, сорвав с себя одежду, с криком «наперегонки!» понеслись к воде. Чуть помедлив, за ними качнулась и остальная орава. Ереги вошел в воду последним и не спеша, медленно зашел по пояс, омыл водой лицо, плечи, грудь. Казалось, что он совершает некое таинство, ритуал. Нырнув, он оказался среди весело барахтающихся мальков. Несколькими сильными грибками обогнал он лучших пловцов из академии, и, достигнув какого-то, одному ему известного рубежа, остановился словно вкопанный. «Все!» — вскинул он руку. «Дальше вам плыть нельзя. Возвращаться!» Недовольных он усмирил одним взглядом, и пловцы вернулись к берегу. Полчаса плесканий и дурачений в прозрачной воде хватило почти всем. Не слушая возражений, боцман выгнал всех на берег, дал время обсушиться и повел в город. Ашура не был похож ни на один город, где довелось побывать Гартошу. Единственный большой город-порт огромной Виктании кипел такой бурной жизнью, что неподготовленного человека запросто мог свести с ума. Жизнь здесь не прекращалась ни днем, ни ночью. На всех улицах всенощно горели фонари, кареты, повозки, конные и пешие люди без устали сновали по своим неотложным делам. На улицах Ашура академиерам стоило не только взяться за руки, а еще и обвязаться веревкой, чтобы не потеряться. Такой круговерти не было даже в Таране. «На базар я вас сегодня не поведу», — озабоченно оглядываясь на своих подопечных, пробормотал Ереги. «За неделю потом не соберешь. Порт покажу и все. Да и то». Он в сомнении покачал головой. Обеспокоенность боцмана стала понятна, когда академиеры подошли к самому порту. То, что на всю огромную Виктанию был всего лишь один порт, не могло на нем не сказаться, он был не менее огромен, чем сама империя. Спускаясь по широкой улице, процессия выходила как раз в центр порта. Три латана, не меньше, прикинул Гартош на глазок длину пристаней. И это не считая причалов, выходящих далеко в море. Боцман остановил строй в месте, откуда порт был как на ладони. «Любуйтесь, мол». А любоваться было чем. Количество кораблей невозможно сосчитать. Большие и маленькие, они заполняли любое свободное пространство бухты. Казалось невероятным, как в такой толчее корабли могли подходить и отходить от причалов. «А вон и наша галера!» — крикнул Ереги и указал пальцем. Длинная боевая галера была побольше боевой шхуны. Она имела два паруса, сейчас свернутых, и два ряда весел с каждой стороны. Галера медленно проходила вдоль причалов, и перед ней чудесным образом образовывалось пустое пространство. Еще бы, никому не хотелось получить бивень под ватерлинию, а притормаживать в мирное время галерщики не умели. Вдоволь насмотревшись, академиеры спустились вниз, и начался долгий обход порта с подробными комментариями. Океанские корабли сканьеров отличались от каботажников других стран, как бричка от кареты. Более мощное парусное снаряжение, более изящные линии обводов, более гордое и самоуверенное поведение команд, что академиерам довелось испытать на собственном опыте. Военная форма давала Ерегею некий иммунитет перед местной шантропой, а также разгулявшимися моряками, которых в предвечернее время в порту собиралось предостаточно. Они потихоньку вытесняли с пристани грузчиков, торговцев и своих менее упитых собратьев. У академиеров же такого иммунитета не имелось, и местные завсегдатаи чувствовали в новичках легкую добычу. Следить друг за другом, уже в который раз напомнил ребятам боцман, ни с кем не разговаривать и уж тем более ни во что не ввязываться. Быстро нож под ребра получите или бутылкой по башке. Дернул же меня освести вас сюда в это время. Ну ничего, сейчас еще одно место навестим и назад, домой. Просто навестить заветное место не удалось. Чуть зазевавшегося Вирона, вроде как невзначай толкнул криминального вида коротыш. «Он твой кинжал снял», — завопил Лири. Услышав крик, воришка сорвался на бег, стремясь затеряться в толпе. «Тогда пускай и мой возьмет», — азартно крикнул Алькан и послал ему вдогонку свой кинжал. То ли случайно, то ли по задумке, но кинжал вонзился коротышке в задницу. Довольный своей меткостью, Алькан подбежал вслед за Вираном к орущему вору, когда рядом раздался крик. Эти недокормыши карася подрезали. Вернувшие свое оружие, Алькан и Вирон сразу встали спина к спине. Вокруг них быстро собралось плотное кольцо, и большинство там собралось не простые зеваки, а сообщники и дружки карася. Ереги сдавленно выругался и бросился к попавшим в беду подопечным. Не остался в стороне и Гартош. «Десяток Тереса со мной, остальные на месте», — скомандовал он. Но они не успели подойти к друзьям. Из толпы вылетел камень. Алькан уклонился, но стоящему позади Вирону он угодил в плечо. Это послужило сигналом. В них полетело еще несколько камней, когда подскочил Ереги. «А ну разошлись, крабьи выкидыши!» — заорал он. «Отойди, боцман!» — прогундосил голос из толпы. «Они карася подрезали. Сейчас всех вырежем!» — мрачно пообещал Гартош, присоединяясь к товарищам. Прибытие подмоги немного поубавило пыл нападавших, но не разогнало их, толпа вокруг академиров даже увеличилась. «Это откуда же вы такие смелые взялись?» — насмешливо поинтересовался обладатель гундосливого голоса. «А ты выйди, гундос, и я тебе объясню». В толпе раздались смешки, видимо, Гартош угадал с прозвищем. «Если я выйду, то ты в штаны наложишь». «Разве что со смеху», — засомневался Гартош. Ответить гундос не успел. «А ну расступись», — скомандовал кто-то, кто привык командовать. Прокладывая себе дорогу палками, к академиям пробрались с десяток стражников. Мечей у них не было, зато были дубинки и длинные кинжалы. «Что здесь происходит?» — логично поинтересовался десятник стражников. «Эти недокормыши карася подрезали». Первым успел пожаловаться гундос. Десятник посмотрел на стонущего вора и покачал головой. «Кто это сделал?» «Я, уже чувствуя что-то неладное», — ответил Алькан. «Пойдешь с нами, а этот?» Гартош кивнул на карася. «И это тоже. Как пострадавший, как пострадавший!» — возмутился Вирон. «Он вор. Он у меня кинжал украл. Если устраивать резню по поводу каждой небольшой кражи, то порт опустеет. Никто не имеет здесь права применять оружие. Даже мы. Видите, с чем ходим? Стоит хоть раз взять с собой мечи и тем более пустить их в ход. Тут такое начнется. Так что, придется тебе, парень, пойти с нами. Отдай свой кинжал». Алькан сильнее сжал кинжал и чуть отступил назад. Гартош бросил взгляд на боцмана, тот угрюмо молчал. Тогда заговорил он. «Странные у вас здесь порядки, десятник. Да вот такие вот, сынок. Не тяните время, давайте этого героя сюда. Может, ему повезет и он отделается штрафом вместо тюрьмы. Он никуда не пойдет». «Пойдет, пойдет», — уверенно пообещал десятник, поигрывая дубинкой. «А может и не один он. Такие здесь порядки. Тогда их нужно менять», — сквозь зубы выдавил Гартош и громогласно скомандовал. «Академиры, создать кольцо вокруг толпы. По моему приказу вперед. Резать всех, а стражников?» Поинтересовались из-за спин зевак и сообщников карася. «Их в первую очередь. Они заодно с бандитами. Живых не оставлять. Действовать как в тролльих горах с чириями». Толпа пошатнулась. Самые предусмотрительные поспешили скрыться, остальные решили посмотреть, чем это закончится. Академиры действовали как единый организм. Десятники быстро расставили бойцов по периметру. Кинжалы в руках, на лицах решительность, в глазах лед. Они были готовы ко всему, слаженные действия академиров произвели впечатление на всех, и на стражников в том числе. От этих молодых бесшабашных недорослей, обученных убивать, и, судя по всему, уже вкусивших крови, можно было ожидать чего угодно. Только что обычные добродушные ребята вдруг преобразились, от них повеяло смертью. «Не дури, парень», десятник стражников потянулся к кинжалу, но опыт подсказал ему, что лучше этого не делать, не провоцировать. «Мы делаем свою работу. Если ваша работа прикрывать бандитов, она не нужна империи». Непростые мысли отразились на нахмуренном лице десятника, и, наконец, он решился и махнул рукой. «Ладно, дух с вами, уходите. И больше не попадайте в такие истории. В другой раз для вас это закончится гораздо хуже». Гартош пожал плечами, но спорить не стал. «Строиться в походную колонну по три». Вместо этого скомандовал он и добавил десятнику: «Мы своих не бросаем». «Да понял я, понял. Идите уже». Академиры слаженно выполнили новый приказ. Освобожденная толпа быстро рассосалась. «Куда дальше, господин боцман?» — учтиво спросил Гартош. «Прямо», — буркнул тот. Некоторое время Еригий шел рядом с Гартошем и, наконец, задал вопрос, который, судя по всему, мучил его со времени переделки, из которой они только что выбрались. «Ты что, и правда отдал бы приказ убить всех?» «Да», не моргнув глазом, ответил Гартош. Больше их никто не беспокоил, до того самого, намеченного Еригеем места, таверны Каракатица. Каракатица оказалась большой таверной. Нет, она оказалась очень большой, самой большой таверной, в большом порту Ашуры. За один присест здесь могли поесть, выпить и повеселиться несколько сот человек. Большая часть мест находилась на улице, под навесами, а некоторые столы разместили и вовсе под открытым небом. «Это сюда мы стремились?» — спросил Гартош. «Сюда», — ответил Ереги. «Большая таверна». «Большая», — согласился боцман. «В больших тавернах не всегда хорошо кормит», — продолжал развивать мысль Гартош. «А где я еще размещу такую ораву?» — огрызнулся Ереги. «К тому же мы не жрать сюда пришли, а выпить, а здесь подают самое лучшее в городе пиво».